Глава третья. В широко распахнувшихся после приказа серых глазах за туманной поволокой возбуждения пряталось отчаянное упрямство. «Этот не сдастся», — сразу поняла Орния. «Что бы она с ним ни делала, скорее губу себе откусит, чем кончит раньше нее». Нет, на ласкающую себя девушку парень смотрел с интересом, однако не забывал размеренно дышать, вцепившись в одеяло, как утопающий в бревно. И бушующий шторм возбуждения никак не мог утащить его на дно, несмотря на отчаянное старание Орнии. Только ощутив, что эльфийка вот-вот достигнет пика, парнишка разжал крепко стиснутые зубы, выдохнул, облизнулся, расслабился и... Как-то так вышло, что оргазм накрыл их почти одновременно. Решив не разбираться, кто из них был первый, девушка выждала полминуты, пока туман в голове рассеялся. Подоспевший Клайд помог ей встать, а потом одним щелчком пальцев магически очистил уже усевшегося парня. «Одевайся, захвати одеяло и следуй за нами», не оборачиваясь, приказала Орния. «Ты прошел испытание». «Благодарю, госпожа», — устало выдохнул мальчишка. Как и всем мужчинам, ему наверняка требовалось чуть больше времени, чтобы прийти в себя. И оно у него будет, чтобы добраться до леса, где обитал клан Орнии, даже с учетом телепорта, требовалось 2 часа. Так что успеет и восстановиться, и выспаться, если хватит наглости. С наглостью у будущего наложника все было в порядке. Орния уже успела в этом убедиться на отборе и получила новое подтверждение, когда парень свернулся калачиком в багажном отсеке и почти сразу уснул. Правда, едва карета въехала в удушающий плотный и вязкий туман, парнишка резко подскочил, стукнулся головой о низкую крышу отсека, огляделся вокруг шалым взглядом и, лишь услышав голос Орнии, успокоился. Вроде бы даже опять задремал, но уже чутко, как пес, вздрагивая на малейший шорох. Девушка выразительно посмотрела на сидевшего рядом с ней Клайда. Телепорты строились на основе драконьей магии. А чтобы еще больше ускорить движение внутри спрессованного пространства, задействовали магию воздуха, и каждый, хоть немного одаренный, чувствовал витающую за стеной силу, способную сжимать расстояние и время. И раз мальчишка — потомок воздушных драконов, неудивительно, что он ощутил родственную магию. Вот только отреагировал он на нее необычно, не обрадовался, а испугался. Вон второй наложник лежал и сладко жмурился, впитывая в себя крохи великой древней мощи. А если уж кому и пугаться, так это ему, потомку огненных драконов. Огонь всегда враждовал с водой и здраво опасался воздуха. Последних на самом деле опасались все. Как не бояться тех, кто может в любой момент лишить тебя источника дыхания? Въезд в зону телепорта всегда был внезапный, словно кто-то занавешивал окна плотными темно-серыми занавесками, зато выезд плавным и приятным. Сначала донеслось пение птиц, затем ветки вежливо постучали в дверцы кареты, потом резко и неожиданно вместо серого тумана перед пассажирами замелькали яркие разноцветные наряды растущих вдоль дороги деревьев. И еще вместо раздражающей дыхания сухости в карету проник сочный аромат цветущего эльфийского леса. Орния прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Как же хорошо! В человеческих городах тоже было много зелени, но она не пахла так одурманивающе насыщенно. Цветы не были такими яркими и разноцветными. Птицы такими голосистыми. И маленьких юрких фей можно было встретить лишь здесь. Они кружили вокруг кареты, словно бабочки. Шаловливые и капризные, как дети. Обижать фей считалось чем-то постыдно низким, а еще опасным. Ведь, несмотря на размеры, эти создания были одарены огромной магической силой и могли жестоко отомстить. Поэтому эльфы предпочитали любоваться на своих дальних родственников, не вступая с ними в контакт. Да и феи не стремились к общению с огромными бескрылыми потомками. Но разве что напроказничать, подразнить и умчаться прочь с радостным смехом. Одна из фей пролезла через щель в карету, Щелкнула Клайда по носу, засунула свой нос в багажное отделение, пробежалась по лежащему огненному, запрыгнула на сероглазого проныру, вспорхнула и зависла над его лицом, быстро размахивая крыльями, чтобы удержаться в воздухе. «Старший брат, полетай со мной. Полетай». Мальчишка медленно, стараясь не спугнуть, приподнял руку и поставил ее так, чтобы фея могла усесться ему на пальцы. Эльфы притихли, потому что дальнейшее было совершенно непредсказуемо. Крылатая малышка могла принять приглашение, а могла и укусить острыми клычками. Причем просто так, без всякой видимой причины. Например, Орнию феи облетали стороной, не задирая, но и не играя, как с тем же Клайдом. Вот над ним феи любили подтрунивать. Дергать за ухо или щелкать по носу. Не больно, просто в шутку. Однако еще никогда эльфы не слышали, чтобы мелкие шалунишки называли кого-то старшим братом. Просто братом, иногда как знак величайшего расположения, могли, но обычно они обращались ко всем не феям, в духе «Эй, громадина!». Фея приземлилась на предложенный ей указательный палец и вдумчиво осмотрела мальчишку. Потом с деловым видом прогулялась по руке парня и вылетела прочь, выкрикнув на прощание: «Приходи к нам полетать, старший брат». Феи отстали, а благоухание цветов стало еще более сладким и насыщенным. Карета въехала в эльфийский город. Особняки и простые домики прятались среди деревьев, окруженные цветущими лианами. Многие эльфы выращивали рядом со своими жилищами огромные пестрые клумбы, а некоторые лесные поляны были, наоборот, превращены в овощные грядки. Вот картошку, муку, крупу, молоко и масла эльфы предпочитали покупать у людей, чтобы не портить лес полями, не разводить коров и коз. Даже лошадей могли себе позволить лишь избранные, потому что за них надо было выплачивать внушительный налог. Недовольных никто не задерживал. Они могли переехать в человеческие города и жить там. Но многие из тех, кто уезжал, шумно хлопнув городскими воротами на прощание, лет через 10-20 возвращались в родной лес. «Почему она назвала тебя старшим братом?» — поинтересовалась Орния, прежде чем выйти из кареты. Мальчишка состроил недоуменное лицо, похлопал пышными ресницами и пожал плечами. Потом сообразил, что этого в его новом положении недостаточно. «Не знаю, госпожа. Я раньше никогда не общался с феями». Скептически нахмурилась девушка, хотя причин для недоверия у нее не было. Пока не было.